упражнения в бумаге. Это цифровой концлагерь. Эдвард, руки-ноги, бесы-боги, рюмки-бонги. С чипами мутантов считывают их веб-камеры. Что мне говорите, тут не трогайте руками ножницы, капельницы. По ком звонит будильник, не шагая семимильно, не страдая за Россию. Синтимили вдавил его за державу нашу, я спустил в парашют GVH. Тишь да блажь, да перфоратор у соседей в карцере. Не напиться, обосраться, камбий кормами питаться. В кибероблаву попался 100% ГМО. Вот бы жизнь была за мужебия, масса в лаваше. Унтермятши без души, профанируя служи, если не мужик. Птицы повисли, забудься, не пылицы. Голубей съел лёбодвольник, нельзя стать лукомойник. Господин Синицын, сейчас вам ставим спицы в оба глаза. Будет новая фаза, очищение отдела. Вам еще не надоело быть человеком, рисовать белым мелом свастику на асфальте. Будущее нам оставьте, если вы не поняли. С вами снимут порево и начнут по-новому. Плёво приложение, Яндекс тюрьма. Выгодно вложение в койку у окна. Контекстная реклама, власть имущим слава. В морже вели чип, больше не болит. Мы дошли до края, потребляем много. Так хотели рая, а убили бога.